Глава 21. Николас. Воспоминания всплывали чередой. Я утопал в их количестве. Авария, первый поцелуй, снежинка, Мэри во Фростмуре. Нас разлучили. Все пазлы сошлись. В голове яростно пульсировала, перед глазами темнота. Когда мрак рассеялся, я огляделся. Это не человеческий мир, это... Ох, Ники! «Рада тебя видеть», — услышал я мягкий голос Вилли. Резко поднял взгляд. Девушка стояла перед входом в комнату, прислонившись к косяку плечом. Наклонила на бок голову и внимательно рассматривала. Я вернулся туда, откуда меня отправили во внешний мир. Только теперь здесь не было совета. Я стоял на коленях и глубоко дышал. «Моя спина», — послышалось кряхтение сзади. Там ползал на четвереньках Арктик, потирал поясницу. «Какого черта?» — начал было я, но Вилли прервала. «Ты снова здесь, и это хорошая новость. Без тебя мы не могли открыть портал. Магия почти иссякла. Приходилось усиленно работать». Она медленно подошла и взяла меня за подбородок. «Сам знаешь как, чтобы сохранить хоть кроху. Но теперь ты здесь, поэтому я буду напиваться сполна». Я отдернулся от нее, медленно встал. «Пойду обрадую Андреса», — улыбнулась она и удалилась, виляя бедрами. «Ох, как же я мечтал об этом!» — протянул, выпрямляясь, Арктик. Его кости хрустели, а сам он слегка постановал. «Ты был моим псом все это время». «Да, и кормил ты меня ужасно». «Лучший гипоаллергенный корм», — возмутился я. «Он безвкусный. Сам-то его пробовал». В комнату зашел Андрес. «Вижу, вы оба в отличной форме и, надеюсь, вынесли урок из всего, что произошло». «Какой урок? О чем ты вообще говоришь? Вы нам память стерли. Это просто ваша ошибка». «Ты все еще показываешь зубы?» «И буду, поскольку я нужен вам для того, чтобы открыть портал. Без меня вы ничто и должны это понять». Андрес потер брови, глубоко вздохнул. «Думал, ты умнее». Я усмехнулся, провел языком по внутренней стороне щеки. «Твоя ошибка в том, что ты считаешь, что ты прав. Поэтому из нас двоих глупец только ты. Тот человек, который не видит дальше своего носа, не может быть умным. Вы запихнули меня в мир людей, но и там я встретил Мэри. Это судьба. Не нужны больше подсказки, и вам не удастся нас разлучить». «Закрой рот, сопляк!» — рявкнул он. «А то что? Скажи, Андрес, что бы вы делали, если бы я не вернулся? Кого вы наказали? Меня или себя?» Он стоял уже злой, буравил взглядом. Его кулаки сжались. «Хватит, Ник!» — дернул за руку Арктик, видя, что атмосфера накаляется. «Что случилось с твоей девушкой, Андрес? Она тебя предала или ты ее?» Глаза мужчины позеленели еще больше, а в руках появилось свечение. «Идем, Ник», — потащил меня к выходу Арктик и, уже обращаясь к Калистару, добавил. «Мы устали. Давайте все поговорим завтра». С этими словами он выпихнул меня из комнаты. «Да что ты творишь, чувак? Зачем делать врага из Андреса?» «Он сам себя делает врагом», — отрезал я, пока друг тянул нас к выходу. «Давай ты сегодня отдохнешь, расслабишься в своей хваленой ванной. Хочешь, девочек тебе притащу?» «У меня есть одна, и других не надо». «Да ладно, не будь таким серьезным. Ты же знаешь, что моногамия не для нас. Тем более она сейчас далеко». Он что-то еще говорил, но я уже не слушал. Во мне перемешались чувства. Злость, грусть, тоска. Мы с Мэри в разных мирах, и чтобы ее увидеть, мне действительно стоило сохранять хорошие отношения с Советом. Только вместе мы можем открыть портал. Но как же это злило, до скрежета зубов. Хотелось разнести все к чертовой матери. «Вот мы и пришли», — протянул Арктик, впихивая меня в дом. «Отдохни здесь, наберись сил, я тебя навещу потом». И он скрылся. Сперва я бесился, ходил туда-сюда по гостиной, размышлял, ничего не хотелось делать. Даже вязание не успокаивало, не говоря уже о ванной. Там вообще хранилось много воспоминаний о жаркой ночи с Мэри, когда она стонала от нас троих. Мысли путались. Чувства то остывали, то вспыхивали вновь намного ярче. И тоска. Она окольцевала мое сердце и впилась острыми шипами, ядом текла по венам. Плюшка, мурлыкнув, пришла меня греть. «И ты тут», — выдохнул я, гладя животное. Меня несколько дней не трогали, в Рождество пригласили к порталу. «Что надо?» — равнодушно спросил я. На поле уже стояли все из совета. «Открой портал, Николас», — пророкотал Нокс. «Сегодня почти все выйдут в мир людей». Я резко поднял глаза. «Все, кроме тебя», — добавил он. «Решили запереть меня здесь? Это для твоего же блага». «Ха, вы точно не ошиблись с определением?» Повисло молчание. Даже Флориана ничего не говорила, просто злобно метала в меня искры, скрестив руки на груди. «Ник, хватит глупить уже! Не веди себя как мальчишка и не заставляй применить силу!» — подал голос Андрес. «Мы ведь можем и по-плохому?» «О, в этом я как раз не сомневаюсь», — хохотнул я. «Ты не так выразился, учитель. Вы всегда действуете по-плохому и никогда по-хорошему». «Открывай!» — рявкнул он. Челюсти сжались. Не хотелось идти у них на поводу, и в то же время я понимал, что если не открою этот чертов портал, больше не увижу Мэри. Злость клокотала внутри. Сотни иголочек гнева кололи тело. Но надо мыслить здраво. Я придумаю, как отомстить. Не сегодня и не завтра. Они еще пожалеют обо всем. Медленно повернувшись к центру поля, я собрал энергию. Ее мало, однако достаточно, чтобы открыть портал. Злость добавляла сил. Кровь будто стала холодной, и вся кожа покрылась мурашками. Я закрыл глаза, почувствовал ветер. Он набирал обороты, становился ледяным. Мои волосы вздыбились от порывов. Тут же я ощутил магию других чародеев, чуждое мне, но необходимое для колдовства. Под ногами захрустел лед. «Готово!» Я направил ветер в центр поля. Он свистел и перемещался. Открыв глаза, увидел, как вокруг моего урагана бегают змейками другие потоки. Но они быстро скрылись, когда ветер стал захватывать снежинки, создавая белое и живое облако. Усталость как-то резко навалилась, и я чуть пошатнулся, но выглядеть слабым не хотел. «Я сделал, что вы сказали», — прошипел я. «Теперь пойду, если позволите, ваше величество». «Не поясничай», — огрызнулась Флориана. «Даже не начинал». Я развернулся и пошел. С каждой минутой чувствовал себя хуже. Портал забрал все из меня. Теперь я беззащитен. Уже дома еле добрался до кресла и рухнул. Но тут же прибежал Арктик. «Нам надо идти». «Куда?» — вяло спросил я. «На вечеринку. Сегодня почти все, включая совет, уходят во внешний мир. Даже некоторые феечки». Он расплылся хитрой улыбкой. «Но самые вкусняшки остаются. И раз ты сейчас выглядишь как расплющенная котлета, то тебя быстренько накачают нужной энергией». «А это неплохая мысль. Я же могу использовать глупых фей, чтобы восполнить силы. Надо отыскать Вилли. Она точно мне их даст. Сейчас просто необходимо быстро восстановиться, чтобы найти выход. Шансы малые, но попробую». Я с трудом отодрал себя от кресла и поплелся за Арктиком. В доме фей уже вовсю играла музыка. Найти Вилли не составило труда. Она танцевала голой прямо на столе, обливала себя медовым элем и громко смеялась. Ее лиловые волосы струились по спине, разлетались вихрем, когда она кружилась. Увидев меня, девушка быстро слезла, крадущейся походкой приблизилась. «Неважно выглядишь, Ник. Ты не пошла в мир людей?» «Не-а, мне и тут неплохо живется. Я много работала весь год, и теперь могу наслаждаться отдыхом». Я взял ее за локоть и отвел в сторону. С каждой минутой все сильнее кружилась голова. Портал будто продолжал выжимать из меня остатки. «Мне нужна энергия, Вилли», — она хмыкнула. «И почему же я должна делиться с тобой?» «Не должна, но можешь». «Хм...» — она постучала пальчиком по щеке, задумчиво смотря вверх. «Значит, я могу просить тебя о чем угодно?» Мне нужно твое тело, Никки, и твой член. Всего лишь на эту ночь». В глазах стало темнеть. Я едва держался на ногах. «Забудь. Зря пришел». Мне хотелось выйти, остаться одному и забыться где-то у себя дома. Неизвестно, что сделало бы со мной это истощение, и уж точно я не желал проводить последнюю ночь с Вилли. Но она схватила меня за рукав, развернула и осыпала пыльцой. «Я подарю тебе все, что хочешь, Никки, и помогу сделать правильный выбор». Мозг затуманился, и сознание будто куда-то провалилось. Я даже не помнил, как оказался в кресле. Шум, музыка, множество голосов вокруг, скачущая на моем члене Вилли. Все будто во сне. И в какой-то момент я почувствовал, как по венам струится сила. Фея сдержала обещание, получила, что хотела, и не дала умереть, при этом взяв свою плату. Ладно, мне не привыкать, но это в последний раз, больше не повторится. Сознание постепенно возвращалось. Я уже мог чувствовать горячие губы Вилли, острые ощущения в паху, влажная лона. Я открыл глаза. Сквозь томные стоны девушки услышал знакомый голос. Перевел взгляд. «Проклятие! Не может быть! Это неправда! Только не сейчас!» Передо мной стояла разъяренная Мэри. Что-то говорила, но я не мог расслышать. В ушах по-прежнему шумело. Вилли изогнулась, и лона сжала мой ствол, отчего я резко выдохнул, переключившись на нее. Какая-то злая шутка. Все это не имело смысла. Может, я уже сходил с ума? Мне мерещилась моя девушка везде? Что, черт возьми, происходит?